Глава 44. Ева. Следующие дни проходят как во сне. С утра еле встаю. В Тиндер не заглядываю, не хочу ни видеть, ни слышать Даниила. В принципе, я знала, что богачу верить нельзя, но не ведала, до какой степени он оборзевший врунишка. Использовать против меня тяжелую артиллерию в виде брата – это дно даже для него. СМСки летят каждые 10 минут. Не реагирую. Нечего ему сказать. Он меня разочаровал. После завтрака отвожу Аришку в детский сад. Там встречаюсь с Воронцовой. «Привет! Ты как? А Даниил и его копия?» Интересуется Полина, когда мы остаемся с ней наедине около шкафчиков с одеждой в детском саду. «Не знаю и знать не хочу!» Отрезаю гневно. «Одурачили они тебя с братом?» Сочувственно интересуется мягким тоном. «Выходит так. Нехотя признаю поражение». Достаю из сумки коробку с солдатиками, вернувшимися с экспертизы, передаю Полине. Происхождение подтвердилось. Коллекция бесценная. Даже не знаю, как озвучить сумму. Мнусь. «Не стесняйся!» Полина достает из кармана телефон, чтобы записать информацию. «Если бы ее продавали на аукционе, то не меньше, чем за 500 тысяч долларов». «Идет! Скинь номер счета, куда перевести деньги». «Хорошо. Я свяжусь с владельцем сегодня же». Как зомби топаю к машине. Телефон в кармане куртки трезвонит, как очумелый. Гляжу на экран, посылаю владельца номера к черту. Возвращаюсь домой, нахожу в бумагах договор, который мы заключили с хозяином солдатиков. Только сейчас обращаю внимание на имя. Сергей Уваров. Черт, черт, черт! Почему я сразу не заметила, что имя абсолютно другое? Набираю Сергея, холодным тоном сообщаю, что деньги будут переведены сегодня после обеда. «Ева, может, встретимся, отпразднуем сделку?» Счастливым голосом произносит мужчина. «Спасибо. Нет, про себя думаю, что уже напраздновалась, отмечая сделки. Как будет время, заезжайте в ломбард, подпишем бумаги», — говорю деловым тоном. «Хорошо», — спокойно соглашается. Нажимая отбой, гневно швыряя трубку в сторону. «Развели, как девчонку!» Сокрушаюсь я. В субботу играем во дворе с Аришей, Тузиком, Тигрой и 5 уже подросшими котятами. «Первый, беги ко мне!» пищит дочь. Так-то моя и газа не заморачивалась. Назвала детенышей кошки. Первый, вторая, третий, четвертая, пятый. Различает малышей по окрасу и царапками, которыми они ее награждают в благодарность за заботу и чуткость. По мне, так проще было бы дать им имена, но дочь – хозяйка мяукающего зверинца, и я ей обещала свободу кошачьим. Ариша вытащила из меня клещами честная мамина, что я не разлучу детей с мамой. Бум! Через высокие ворота перелетают мелкие букеты цветов и падают то на голову кошки, то мне под ноги. «Какого ляда?» – кричу громко. «Ева, это я, прими меня!» – отвечает Князев через забор. «Приемные часы закончились! Давай, до свидания!» Воплю зычным голосом, чтобы Даниил осознал, я абсолютно серьезно и непоколебимо. «Я перелечу через забор! Вызову полицию!» Следующим метательным предметом становится медведь. Он летит прямиком к Аришке, и она едва успевает отскочить. «Про полицию не шучу!» Угрожаю на полном серьезе. «Ну, пожалуйста! Котик мой, мы уже консюмировали сделку!» Орет на весь поселок. Округляю глаза и гляжу на дочку. Моя почемучка тоже округляет зеленые глазки, открывает любопытный ротик. «Мамуля, консулировали? Что это такое?» «Не знаю, малыш». Кручу виска, кивая в сторону забора. «Не слушай его, он чудак». «Это точно. Имена меняет, парики и линзы носит. Не нужен он нам, да?» Заглядывает мне в глаза. «Совсем не нужен». Господи, ее карие глазенки душу мою выворачивают наизнанку, заставляют говорить только правду. Терплю, вгрызаюсь в себя изнутри зубами, впиваюсь когтями, заставляю улыбнуться, мотнуть головой. «Не нужен, мы найдем честного». Так проходят 2 недели. Постоянные звонки, бесконечные смски, ежедневные приходы курьеров с цветами и игрушками и ежесекундная боль, пронзающая меня сотни мелких иголочек, напоминающих о князе. «Евонька, так понимаю, я победил?» Интересуется брат каждый день за ужином. Андрюхин даже перестал искать невест в надежде, что я первая сойду с дистанции, и победа достанется ему просто так, за красивые глазки. Бабуля молчит, поджав губы, даже не пытается со мной заговорить, расспросить о случившемся. Хотя, я так понимаю, она в курсе всех событий, происходящих в семье Князевых, потому что продолжает общаться с дедом Захаром, украдкой. Вместе я их не видела, они прячутся от посторонних глаз. Но точно знаю, что встречаются и разговаривают. Влюбленную женщину, запавшую на мужчину, не перепутать ни с кем, знаю по себе. По ночам надеваю вместо пижамы рубашку Дани, плачу в подушку. «Мамулечка, кто тебя обидел?» — шепчет Ариша, касаясь моей щеки. «Никто». «Ты же плачешь!» «Просто так!» — целуют мои щеки. «Соленые!» «Счастье мое!» — целую макушку малышки с мягкими волосиками. Спустя 2 недели к воротам подъехал грузовик с эмблемой «Князь Диванов». С удивлением выглядываю на улицу, рассматриваю пришельца. «Это ко мне!» – щебечет бабуля, обуваясь. Набрасывает на плечи теплый шоколадный плащ, закутывается в шаль и выбегает, как девочка, на улицу. Переглядываемся с дочуркой. «Во дела!» «Батюшки!» – торит моя, доедая жирный сырник. Сползает со стульчика, собираясь рвануть на улицу. «Руки!» Протягиваю влажную салфетку, указываю глазами на раковину. На улице уже стоит промозглая осень, угрожающая перейти в зиму. Одеваемся тепло и основательно, вытряхиваемся из теплого дома на улицу. Тут же сталкиваемся нос к носу с дедом Захаром. Мужское лицо, расплывшееся в счастливой улыбке, немного бесит. Оно как бы неуместно. Нельзя так радоваться жизни, когда окружающие в печали. «Принимайте подарок!» Весело хрипит поджарый дедок в спортивном костюме «Адидас». «Подарок? Надеюсь, не свадебный?» Бабуля крутится вокруг деда Захара и до меня доходит. А ведь она сейчас вроде как место его любовницы заняла. Разлучница, одним словом? Жуть! Ёжусь, веду плечами. Нехорошо получается. И Князев ведет себя как фигляр. При живой жене дарит подарки другой женщине. Я бы Даню за такое не простила. Гляжу на стариков и понимаю, что они сейчас не только ведут себя как подростки, но и чувствуют то же самое. Ба! Да у них самый что ни на есть настоящий роман. Немного завидую. У них все складывается легко и безоблачно. Никаких трудностей. Мамуль! Дочка хлопает глазками, и ее темные реснички бесновато порхают. Это мои магические способности работают. Я приворожила деда Захара к бабуле. «Прекрати!» «Ну почему? Я тапки мужские новые в коридоре спрятала, как тетя Маня сказала. Вот дедушка и переезжает к нам вместе с диваном». «С диваном?» Ловлю взглядом диван, который несут грузчики. «Ёшкин кот! Бабуля уже подарки принимает, значит, дела серьезные творятся. А дед-то какой умный! Спальное место себе готовит загодя. А дед-то какой умный!» Вслед за грузовиком к дому подъезжает внедорожник брата. Андрей выныривает из черного монстра, топает к нам. «Привет, сестренка! Смотрю, бабуля-то тебя обошла!» «Иди к черту!» Целую брата в подставленную для поцелуя холеную бритую щеку. «Сразу видно, старички души друг в друге не чают!» Издевается надо мной брат, закатывая блестящие глаза. «Внучок, шел бы ты на кухню!» Парирует бабуля. «Спасибо, Заюш!» Благодарно произносит дед Захар, берет свою зазнобу под локоть. «Пойдем в дом, застудишься!» Прыскаем с братом в кулаки. Видно, что ситуация окончательно вышла из-под контроля.